Сняв с вешалки новенький скаф техника, я проверил его картриджи. Они были опустошены наполовину, как пищевые, так и регенераторов воздуха. Поэтому, вынув свежие полные картриджи из других однотипных скафов, я привел этот в полную готовность. Скинул свой бронекостюм, в нем в скаф не залезть, и облачился, загерметизировав шлем. Проверка показала, что скаф в полном порядке. После этого я снова переоделся в свой бронекостюм, свернул скаф техника и закрепил его на спине. Облачение в этот скаф занимает некоторое время, тогда как дешевые позволяют забираться в них очень быстро, причем даже в бронекостюме. Короче говоря, взяв из помещения все, что мне было нужно, в ящиках под вешалкой я случайно нашел невскрытые боксы с картриджами для скафов и тоже прихватил их. Благо, много места они не занимают. Я вернулся в коридор, снова поставил сигнализацию, как была. Грузу прибавилось, но я не унывал. Еще 8 километров, и будет моя цель. Ангар для малых судов. В основном шаттлов, челноков и ботов. На следующем повороте я присел у неприметного технического люка, открыл его и, пробравшись в техническую шахту и закрыв люк, пополз по многочисленным шахтам и колодцам, по которым были протянуты жгуты проводов, и по которым, цокая манипуляторами, изредка бегали дроиды. Двигался я без отдыха, только однажды остановился на полчаса, но по уважительной причине. Обед я пропустил, поэтому пришлось ужинать. Правда, поздно. По внутренним часам сейчас стояла глубокая ночь, но зато никто не мешал. Я лежал у вентиляционной решетки и, наблюдая за тем, как внизу в полупустой столовой обедают пара техников, пилот и две усталые девушки-медика, уминал офицерский паек. У меня их осталось еще на пару недель. Удобная штука, размером с пальчиковую батарейку, а при активации раскладывается в литровые глубины посудину с раздельными перегородками для трех блюд. Вкусно, сытно и всегда хватает. Не хочется добавки. После ужина я пополз дальше. Через два дня рано утром отходит грузовое судно, на нем не было пассажирских кают. Как раз оно и было моей целью. То есть именно на нем я и собирался удрать из этой системы. Проблема была только в том, что пристыковано оно было к станции Гекуона, на другой стороне орбиты Гурии. Поэтому мне и нужна была палуба для малых судов. Добрался я до нее, когда по часам нейросети, настроенным на столицу Гурии, как и сам терминал, было 7 утра. В огромный ангар выходило 16 вентиляционных решеток, по которым в него поступал воздух. Именно к одной из них я и подполз, разглядывая внизу ленивую работу техников, которые осматривали два челнока и один древний бот. Больше на палубе никого не было. Зевнув, все-таки сутки на ногах, спать очень хотелось. Я отполз в сторону и стал спускаться по небольшой шахте в технический туннель, с которым совмещались коммуникации системы жизнеобеспечения. По одному из ответвлений, с трудом протискиваясь по узкому туннелю, забитому разнообразными кабелями, некоторые были брошены просто на пол, а не висели в захватах на стене, что выдавало пренебрежительное отношение техников и инженеров терминала к своей работе. Я добрался к выходу, расположенному в темном углу ангара, где были свалены какие-то ящики и запчасти, включая куски корпусов различных летательных аппаратов. Осторожно отключив сигнализацию и открыв лаз, я чуть сдвинул в сторону крышку люка. Выбираться я пока не собирался, все-таки ангар контролировала служба безопасности терминала. Но чтобы выпустить дроида-взломщика, щели вполне хватало. Моей целью был челнок с эмблемой Гекуона, который стоял на площадке. Но дроид, прежде чем дать мне доступ на его борт, должен был позаботиться о моем скрытном перемещении по ангару. Проще говоря, он должен был войти через один из коммутаторов службы безопасности терминала в их внутреннюю сеть и внести некоторые поправки, чтобы камеры меня не видели. Дроид справился за полчаса. Взломал местную сеть безопасности, записал в память с камер этот участок ангара и стал его прокручивать. При этом он одновременно подчинил и слабенький скин челнока. Работал тот как прежде, но меня в упор не видел. После того, как дроид совсем справился и отсигналил мне своим крохотным прожектором, мы все еще общались таким способом. Я выбрался наружу, запер лаз, снова активировал сигнализацию. И, стараясь не попадаться на глаза техникам, направился к челноку. Обойдя два грузовых бота, я подошел к челноку Геккона, с интересом поглядывая на открытые створки ангара. За тонкой пленкой силового щита был открытый космос, вакуум. Прошел через дверь на его борт. Дроид сразу же ее закрыл и, войдя в пассажирский отсек, поднял часть пола между креслами, где прятался небольшой реактор, урчащий на холостом ходу. Сбросив на свободный участок вещи, я спустился и, прихватив подбежавшего взломщика, закрыл пол. Все, осталось только ждать. Этот челнок выполнял функции почтового судна между станциями. Рейсы у него были в 9 утра и в 16 часов. Похоже, мы успели на первое отправление. Замерев на полу, я стабилизировал дыхание и стал ждать. Где-то через полтора часа по полу прозвучали шаги пилота. Пассажиров, видимо, не было. А то, что в трюм что-то загрузили, я слышал. Перейдя на внутреннюю циркуляцию воздуха костюма, чтобы не было заметно расхода воздуха в челноке, я стал терпеливо дожидаться, когда мы поднимемся с палубы и вылетим в открытый космос. Полет до станции Геккона длился порядка 30 минут, и я почувствовал легкие признаки морской болезни. Это означало, что челнок влетел через силовое поле на палубу для малых судов и попал под действие гравитации станции. Тогда пилот отключил гравитацию в челноке, перейдя на станционную. Как только опоры коснулись палубы, гудение двигателей стихло, и реактор перешел в режим ожидания. Я расслышал, как пилот, протопав надо мной, покинул челнок, о чем-то разговаривая у входа, вероятно, с техником, отвечающим за разгрузку. Было слышно, что в трюме работали. Через несколько секунд щелкнули замки шлюзовой челнока. Мгновением позже закрылись створки грузового люка. Выбравшись наружу, но пока оставив вещи в реакторной, я прошел в рубку, стараясь не показываться на глаза сотрудникам Геккона, которые ходили снаружи, и, активировав наружные камеры, осмотрелся. В принципе, народу не так уж и много. В час дня челнок полетит обратно. До этого времени нужно его покинуть. Оптимальный вариант – обеденное время. На палубе может останется только дежурная смена и, возможно, запоздавшие пилоты. Больше шансов покинуть челнок незамеченным и добраться до одного из технических входов не будет. Палубу я эту опознал. Литера у нее была «Б», то есть нужные мне стыковочные секторы, где стояли грузовые корабли, находились с другой стороны станции. Просто отлично. Пробурчал я себе под нос и, еще раз осмотревшись, вернулся в реакторный отсек. Мне осталось только ждать и готовиться выпустить взломщика наружу, чтобы он мне снова помог незаметным укрыться на станции. Что ему нужно делать, думаю, объяснять не стоит. Фактически то же самое, что на орбитальном терминале Гурии. Временно отключить камеры, чтобы я спокойно покинул челнок. Благо, стоит он, можно сказать, с краю. До стены нужно пройти всего два маломерных судна и одну пустую стоянку. Подложив под голову одну из сумок, я лежал на полу реакторного отсека, закинув ногу на ногу и покачивая в такт мыслей левой ступней, и размышляя, что делать в ближайшее время. Дело в том, что на пассажирско-грузовом терминале Гурии сервисные дроиды были слегка устаревшими, той же модели, по образцу которой я и взял своего взломщика. Так что там, на летной палубе, он не привлекал к себе внимания. Но станция Геккона была куда как современнее терминала, поколение на два. Геккон в свое время купил эту станцию шестого поколения в Республике Шейн, соответственно и дроиды тут были современнее, и мой малыш будет выделяться на общем фоне. Это и было плохо. Вот и получалось, что выпускать его наружу я мог только когда работники в обеденное время потянутся внутрь станции, в пищевые блоки и столовые, а те, кто из начальства, в кафе и рестораны. Здесь и такие были. Именно тогда и нужно действовать, но на все про все у меня был всего час, даже, думаю, меньше. Первые пообедавшие наверняка будут возвращаться раньше окончания их свободного для отдыха времени. Короче, нужно поторопиться. Сделать все очень быстро. Поставив будильник на 11:30, я спокойно уснул, решив хоть немного поспать, дать организму отдых.